Глава 7. Девственник. «Ты вела себя дерзко, как танцовщица на базаре». «Дерзко? В каком месте?» «Ты осыпала мужчину словами, как драгоценностями. Каждая блестела похвалой. Ты намеренно разжигала в нем пламя». «Да я отвлекала его. У тебя в накладной написано, что посылка — это сосуд дыхания джиннов. Что это вообще такое? На себя посмотри». Ты как последний дикарь набросился на офицеров таможни. «Как дикарь?» — вспыхнул Асфараол. Приподнял подбородок с таким достоинством, будто на нем держалась половина королевства. «Я наследник рода, чья кровь помнит шепот звезд. А ты позволила первому встречному жадно смотреть на себя, как голодные гиены смотрят на овцу. Лучше бы сказала спасибо, неблагодарная дева». «Я? Сказать спасибо? Я? Да это тебя чуть на астероид не упекли. А меня с тобой за компанию. Из-за тебя у меня все проблемы. Теперь не только потолок испорчен, но еще и стена». Мы кричали друг на друга битый час. С чувством, с интонацией, с богатой жестикуляцией. Если бы кто-то записывал нашу перепалку, получился бы отличный учебный материал для курса «Как не надо вести дипломатические переговоры». Началось все с того, что я потребовала открыть подарок и предъявить, что же все-таки я везу на Террасору. Не хотелось бы узнать, что в коробке, к примеру, голова какого-нибудь уважаемого шейха или сворованная из музея ваза, из которой, по легендам, по ночам вылезает демон. Но нет. Этот упрямец, этот ходячий кладезь восточных недомолвок, вцепился в сверток так, будто там его личная честь завернута. Он уперся всеми копытами. Пардон, конечностями. И заладил. Это подарок отцу. Сосуд дыхания джиннов, что непонятного. Открывать, разумеется, нельзя. Я попыталась сделать Асфараолу замечание, что он ведет себя неадекватно. А в ответ получила целый список претензий, которые множились, как снежный ком. Конструктивный диалог скатился в ворох упреков, что, оказывается, я вела себя с офицерами таможни совершенно неподобающим образом. Не так дышала, не так смотрела, не то говорила. То есть не он, разбивший нос одному офицеру и алебардой нацелившийся в кадык другому пикси, а я, вы представляете? «Одеяние твое столь дерзкое и непристойно, что язык мой отказывается облекать в слова то, что видит очи». В какой-то момент выдала Асфараол, тяжело дыша. «Ткань предала тебя. Она раскрыла то, что должно было оставаться тайной под вуалью скромности». «Что?» Несколько секунд я переваривала обвинение песчаного принца. Не переварила. «Твой жемчуг виден», — повторила Асфараол уже почти с отчаянием, будто я лично подорвала устои его рода. Щеки его пылали, уши покраснели, взгляд метался между стеной и потолком. На меня он изо всех сил не смотрел. «Какой еще жемчуг?» Я машинально потрогала шею. Никаких украшений я не носила, не считая подаренного накануне пустынником сапфирового кольца. Так и не поняв, в чем дело, я подошла к зеркалу и... Тьфу ты! А вот, оказывается, почему сын Эмира все время осмотра трюма косился на меня. Я выскакивала из душа в торопях. Нижнее белье не надела, а рабочий комбинезон напялила прямо на влажное тело. Ткань, липнувшая к коже после душа, была полупрозрачной ровно в тех местах, где совсем не следовало. Офицеры-таможенники относились к расе пикси. У них в мире достаточно жесткий матриархат. И женщины могут одеваться, как хотят. Пожалуй, именно поэтому я не почувствовала от Квилла или Роберта хоть сколько-то неприличных взглядов ниже моего лица. Но в целом Асфараол был прав. Будь я на корабле обычной пассажиркой, внешний вид удовлетворительный, но у пилотов-совушек есть регламент, и я должна ему соответствовать. Если заказчик нажалуется Аркадию Львовичу, то выгодных рейсов мне не видать, как к летающему ковру техосмотра без штрафов. Еще полчаса я потратила на то, чтобы полностью привести себя в порядок в сантехническом узле. Еще раз вымыла голову. На этот раз смыла все, что оставалось в волосах. Тщательно высушила феном, уложила в любимую прическу два симметричных пучка бублика и навела легкий макияж. Сама форма в это время висела в сушильной камере. Перед выходом из душа на этот раз я тщательно себя осмотрела с головы до ног. застегнула молнию до конца и только тогда вновь вернулась в рубку спальню-кухню. Стоит отметить, что пока меня не было, Асфраул тоже времени зря не терял. Он даже оделся в несколько слоев своих пустынных одежд и вновь завернул на голове необычный тюрбан. Последний ему очень шел, оттеняя невероятную синеву глаз. Но, разумеется, ему этого говорить не стало. Когда я вышла из сантехнического отсека, он смотрел очередной фильм, поставленный Зимом. На мой шум Асфраул обернулся, окинул взглядом сверху вниз. С тем самым выражением, с каким султаны, вероятно, оценивали новых наложниц. И кивнул. Так, будто разрешил мне существовать в его поле зрения. Вот же ж. Ваше высокомерие песчаное. Между прочим, я скрестила руки на груди. Ты тоже разгуливал с голым торсом по моему кораблю. И ничего, я ведь промолчала. Ни слова не сказала. Хотя у тебя, в отличие от меня, было время одеться нормально, пока я показывала таможенникам трюм. Асфараул поднял на меня взгляд, искренне удивленный, даже растерянный. А зачем? Тело мужчины не соблазн, а просто сосуд силы, созданный служить, а не пленять. И женщина не видит в нем предмета страсти. Я моргнула. Прости, что? Он пожал плечами совершенно серьезно. Женщина создана владыкой, чтобы управлять мужским огнем. Она может как разогреть его кровь, так и остудить. Именно поэтому женщины должны одеваться скромно и заплетать свои волосы, чтобы ненароком не вызвать искру мужчины. Мы же не представляем для вас опасности. Мужчина без одежды — это просто анатомия. Ну да, конечно. Мужчина без одежды — просто анатомия. Особенно, когда эта анатомия дышит в трех шагах от тебя, пахнет грехом и состоит из жил, шоколадного загара и кубиков. Я прикусила губу и благоразумно промолчала. А я что, глупая, что ли? Спорить с принцем, у которого пресс выглядит как вырезанный из бронзы. Переубеждать Асфараула было не в моих интересах. Пусть живет в своем воображении, где женщины не реагируют на мужские тела. Там еще четверо суток до Тирасоры, и я даже не хочу представлять, как у него переклинит. Если я вдруг признаюсь, что все, что я видела, действует на меня... Ну, скажем так, совсем не по-дружески. Чтобы отвлечься от слишком уж наглядных воспоминаний о его анатомии, я решила перевести разговор в более безопасное русло. «Асфараул, а что насчет твоей девушки, которая твоя будущая жена? Принцесса, кажется?» «Принцесса из рода Рахмаар», — важно кивнул мой попутчик. «Соскучился, наверное. Желаешь поскорее увидеть? Когда свадьба?» «Нет, не скучаю. Я ее еще ни разу не видел. Ей пока 8. Как только она вырастет, и на ее запястье наденут наручи, мой отец вышлет подарки эмиру Рахмаара и предложит назначить день бракосочетания». У меня дернулся глаз, а потом второй. Какие-то наручи, подарки, обсуждение брака между отцами. Бррр. Договорные браки — дикость какая-то. Как же здорово, что на моем родном Танорге женятся только по любви. А следующие жены будут исключительно после этой принцессы? Ну, то есть неужели тебе не нравилась за все время никакая другая девушка? Асфраул бросил на меня столь пронзительный взгляд, что я тут же поправилась. Неужели никакая другая дева не будила твой огонь, и тебе не хотелось с ней создать семью? На меня посмотрели с легким возмущением. Женщина не выбирает мужа. Ответил он, будто цитировал древний трактат. «А будущий эмир не ищет удовольствия. Он ищет союз, который принесет плоды и процветание». «Как? В смысле?» «Не ищет удовольствия», — озадачилась я. «Погоди, у тебя что, девушки никогда не было? Ты девственник?» Асфраул гордо молчал, как будто я только что задала вопрос уровня «почему солнце светит?» А у меня в голове не укладывалось. Как такой мужчина может быть девственником? Нет, он пошутил же. По фигуре, по лицу и по всему виду Асфараул явно был не моложе, чем я, может, даже старше. И ведь не мальчик. Плечи, как у матерого мужчины. Строгий взгляд. Но мозги, конечно, оставили от монастырского послушника. Тут заводской брак. «Настоящий мужчина хранит себя до свадьбы», произнес он тем тоном, каким другие сообщают о верности священному долгу. Позволить женщине разжечь во мне огонь значит опозорить себя и свой род. Сын Эмира не принадлежит страсти, он принадлежит чести. Я какое-то время просто смотрела на него, пытаясь понять, это сейчас серьезно? Или у него новая форма медитации через отрицание биологии? Подожди, я моргнула. Тебе сколько лет-то? Он посмотрел на меня, как на дитя, не ведающее числа. 28. Я поперхнулась воздухом. Да как так-то? Я была уверена, что он мой ровесник или даже старше. Похоже, его физподготовка сыграла со мной злую шутку. «А тебе, наверное, уже исполнилось четверть века», — сочувствующе спросил мой гость. «Совсем старая. Таких, к сожалению, брать в жены не принято. Разве что четвертой женой». Не знаю почему, но во мне вдруг проснулось веселье. «Не-а», — ответила я, все же отходя к панели управления кораблем и активируя настройки навигатора. «Бери выше». 29? — ахнул гость. 46, — гордо заявила я, направляя Зиму на трассу. «Но это же глубокая старость!» Теперь уже у Асфраула дернулся глаз. «Ты не выглядишь на 46». «Да меня Джин заколдовал». Забавлялась я теперь уже откровенно. Мотаясь с грузами туда-сюда, я совсем забыла, что в отсталых мирах люди живут кратно меньше, чем на Танорге. На том же Захране, к примеру, еще недавно долгожителями считались те, кто достиг порога в 80-90 лет. На моей же родине уже давным-давно медицина прогрессировала до такой степени, что 140-150 — абсолютно нормальный срок жизни. Некоторые, особенно повернутые на здоровье дамочки, которые ежегодно тратятся на процедуры омоложения, напыление кожи, стимуляции роста костной ткани и прочее, и до 170 доживают. Опять же, качественное питание, отсутствие стресса, жизнь на социальные льготы. Когда самая большая проблема — выбрать, идти сегодня в парк развлечений или посёрфить на искусственной волне. Все это, согласно последним исследованиям, играет не последнюю роль в долголетии тоноржцев. И да, про излучение звезды я тоже как-то подзабыла. Танорг давно построил экранирующий радиацию купол, а технологии террасоры, очевидно, от этого далеки. В каком-то смысле, если считать в процентах от продолжительности жизни, Асфраул был все же старше меня. Однако он этого не осознавал, а шок на его лице был настолько забавным, что я не спешила объяснять нюансы. «У тебя еще очень маленький жизненный опыт», — сказала я со вздохом. Мужчина дернулся, явно желая возразить, но вдруг как-то обмяк, кивнул и тихо ответил. «Да, наверное, ты права». «Ого, ничего себе! Да если бы я знала, что моя откровенность о дате рождения так изменит отношения с Фараола, с порога бы заявила, сколько мне лет. Вот это культ старости в придачу к шовинизму. Надо пользоваться. Завтракать хочешь?» «Истинно так. Голод мой ныне велик, словно пески жаждут дождя», — ответил песчаный принц, как я и ожидала. «О, отлично. Тогда вон там хлеб и нож, паришь, пожалуйста. В холодильнике сыр и колбаса, их достать надо. А чай завари нам вон из того заварника».